Глава 27. Блаженное существо. Почему ты стремишься постичь Бога в самом себе? Потому что в нем есть совершенное блаженство, вся полнота блаженства, любви и милосердия. Если ты сможешь испытать это обновление в Христовой благодати всего своего существа, ты станешь блаженным существом во Христе. Вначале человек спасается для себя, но потом обнаруживается, что он спасается для всех. Когда мы через Христово Евангелие делаемся как дети, мы становимся свободными в благодати Святого Духа. Свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье. Псалом 96, 11 стих. Дух Святой есть нескончаемое блаженство света, который мы видим лицом к лицу, когда отпустим все свои помыслы и сделаем свой ум безмолвным. Сознание, преображенное Духом Святым, это жизнь вечная, не имеющая мыслей. Как ты поймешь это сознание своим мышлением, как и чем ты ухватишь его? Христос сам откроет его тебе и подарит тебе через него свое вечное царство истины. Великое блаженство – ощутить себя преображенным духом. Великое блаженство – довериться благодати. Великое блаженство – смирить себя пред милосердным Христом и соединиться с Его святой волей. Надеюсь, что ты уже серьезно взялся за молитвенную практику и решительно настроился на обретение спасения. Или все еще корпишь над книгами и без устали споришь с другими верующими, какой старец истины, а какой нет. Опомнись, не упусти свою единственную возможность. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Послание Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Ты добровольно отдаешь себя в рабство всем мыслям, а потом ищешь, от чего тебе стало так тяжело. Если не понять, что спасение – это все, ради чего мы родились, то все остальное будет лишь мишурой и декорациями к твоему заблуждению. Твой непокорный ум постоянно думает, пытаясь понять смысл жизни. А он открывается лишь тому сердцу, которое перестало думать и стало благодатным и смиренным. До тех пор, пока ты обидчив, ты не можешь пробудиться к Богу. До тех пор, пока ты похотлив, ты не можешь приблизиться к благодати. До тех пор, пока ты горд и тщеславен, ты не можешь приблизиться ко Христу. Пребывать в мире – значит держаться за него умом. Эгоистический ум не любит, когда за ним наблюдают, и убегает от наблюдения. Со временем, с укреплением твоей молитвенной практики, он вообще перестает появляться, уступая место божественной благодати. Оставь все телесные попечения, доверься божественной благодати, которая неустанно заботится о тебе. Как только ты перестанешь думать о своем теле, ты сразу станешь свободен. Убери ветхое, не накапливай новое. Не прибавляй мирское знание к прежнему знанию, а убавляй его, чтобы остаться в духе благости Божией, который мудрее всех человеческих ухищрений. Разве ты хочешь быть умным мертвецом и остаться за вратами живой Церкви Божией? Если становиться день за днем все умнее и умнее, то у тебя никогда не будет времени стать добрее. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 6 стих. «Сделай себя пустым для благодати Христовой, а не наполненным пустыми мыслями, как набитое соломой чучело. Как только ты по невниманию пропускаешь мысль, ум сразу возвращается обратно к его помышлениям, как пес на свою блевотину. Не давай нигде слабины, будь терпелив в отсечении мыслей. Благодать тоже терпеливо ожидает твоего выбора. Чем больше откажешься от себя, тем больше обретешь в себе Бога. Ты живешь во тьме помышлений, но свет Христов, сияющий в твоем духе, никуда не исчезал. Это тот свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. Как только обнаружишь его внутри своего сердца, мгла помыслов сразу исчезнет. Твой греховный ум – это и есть лукавый, скрывающийся за помыслами. Неважно, о чем ты думаешь, о хорошем или плохом. Оставь его немедленно и навсегда. Этот дух, вышедший из бездны, постоянно строит тебе козни, а ты даже не замечаешь, куда он тебя тянет, поймав на крючок страха. Эгоизм всегда труслив, но в благодатном сердце не живет страх. Настоящее смирение – это отказ от греховного ума, чтобы начать жить благодатным сердцем. Молитва приносит в него божественную благодать, которая обуздывает и усмиряет греховный ум. Когда ум обуздан и умиротворен, ты мгновенно обретаешь спасение во Христе. Вера и любовь – одно и то же. Они должны легко и свободно изливаться из сердца, а не порождаться с натугой. Все помыслы сводятся к тому, чтобы спасти свое тело, а все молитвы ведут к тому, чтобы спасти душу, ибо к такому истинному спасению Господь прилагает и все остальное. Спасение не приходит в понедельник, оно может прийти только в этот момент, когда ты перестанешь думать о спасении, когда освободишь сердце от всех помыслов. Дух человеческий – это свет, подобный свету Христову. Однако твои думы – словно густые облака, твои помыслы – словно грозовые тучи, твои обиды – словно бурные вихри. Стань свободным прямо сейчас, не тяни, познай истину в самом себе. Бог всех нас сотворил свободными. Когда мы во Христе, наш дух, подобно Ему, преображен и свободен. Свободен от чего? От наваждения греха, от гипноза смерти, от попечения тела, от гнета эгоизма, от лукавства помыслов. Пребывай в этой свободе Духа истины с молитвой, с благодатью, с Духом Святым, и вовек не умрешь, ибо во Христе нет смерти. Ты стал бесстрастным, и мир тоже. Ты наполнился божественной любовью, и Бог открыл тебе, что мир всегда был полон ею, ибо был сотворен любовью и не может существовать без нее даже мгновение. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Послание Римлянам, 10 глава, 13 стих. Поэтому настоящий христианин знает, что его истинный друг – Христос, его спасительный путь – Евангелие, его окончательное прибежище – смирение. Смирение же есть оставление всего себя, всей гордости, всего эгоизма, ложного и обманчивого крошечного «я» и вхождение в жизнь вечную, в беспредельную божественную истину «я есмь». Все исполнено. Ты победил мир вместе со Христом. иначе и быть не может, потому что, как сказал преподобный Паисий Святогорец, последнее слово останется за Господом.